Неудивительно, что Сири расстроился. Тонгс была единственной, в ком за 170 лет проснулся дар метаморфа. Терять племянницу ему не хотелось, но выхода, похоже, не было. Но кое-что, проскользнувшее в рассказе Драка, заставило меня призадуматься. «Драка, скажи, а со смертью мага этот ментальный паразит исчезнет?» – спросил я. Арман Малфуа говорил, что да, пожал плечами Драка. В самой же книге на сей счет ничего определенного не говорится, но по некоторым намекам можно сделать вывод, что мой предок прав. Но как это может помочь Тонгс? Или ты решил прибить ее, чтобы не мучилась? Как? Фыркнул я. Драка, ты забыл, кто я такой? Точно. Воспрянул духом Сири. Гарри, ты единственный, кто может вернуть Тонгс из-за грани, а паразит останется там. Ты гений. А по мне, так проще прибить, мрачно сказал Ник. И Гарри собой рисковать не придется. Все присутствующие Блэки, включая Рига и обоих Малфойонышей, тут же воззрились на него сукоризной во взорах, и бывший темный лорд скромненько опустил очи долу. «А я что?» «Я, ничего. И вообще, если Гарри уверен, что это для него безопасно». «Небезопасно», — вздохнул я, — «в том смысле, в каком небезопасен любой магический ритуал. Но я, единственный, кто сможет помочь Тонгс, и я тоже Блэк, а Блэки всегда пытаются помочь своим, на то мы порешили». Хотя Конни и ворчал, что я опять лезу туда, куда лезть не стоит. «Конни», — ответил на это я всегда буду лезть туда, куда лезть не стоит. Такая уж у меня специализация. И только попробуй не вернуться, — спокойно отозвался Конни. «Я тебя и за гранью разыщу, и тогда тебе мало не покажется». Народ поухмылялся на шутку, а мне было совсем не смешно, потому что Конни не шутил. Он говорил чистую правду. С ритуалом решили не медлить, благо время месяца было подходящее. Северус, помирившийся с Сири, ударно сварил необходимые зелья, и уже следующей ночью я медленно спускался в знакомый ритуальный зал Блэков. Впереди шел Сири, выглядевший довольно забавно в ритуальной одежде, длинной широкой белой льняной рубахе с рунической вышивкой. Впрочем, полагаю, я выглядел не менее забавно, но на смешки не тянуло. В ритуальном зале все уже было готово. На камне рода неподвижно лежала Тонгс, прикрытая белым льняным полотном до шеи. Девушка была зафиксирована заклятием стазиса и теперь неподвижно смотрела в потолок стеклянными глазами. Стазис зафиксировал ее истинную внешность, и я снова поразился сходству Тонгс и молодой Беллатрисы. Впрочем, Андромеда тоже очень была похожа на Беллу, эта белокурая нарцисса резко выбивалась из общей когорты черноволосых Блэков. Почему я проводил ритуал не в Поттерменере? Так у Блэков щиты не хуже, да и помощь Сириуса лишней не будет. К тому же, Сири сразу после извлечения паразита намеревался принять Тонгс в рот по малому вассальному обряду. То есть, она вновь становилась Блэк, но с некоторыми оговорками, и должна была нести вассальную службу некогда родному роду. Но это только в том случае, если мне удастся вернуть ее с грани. Я невозмутимо вскрыл горло черному петуху. Птичку, между прочим, тоже пришлось срочно доставать через Кощеева. Срочную посылку доставил сурового вида домовой, крохотного роста бородатый мужичок в косоворотке, полосатых портах и коротких красных сапожках. Мужичок появился за воротами Поттерменера, поднял основательную суматоху и потребовал к себе хозяина, а когда я вышел, мрачно спросил: «Ты, что ли, Гурий, Гончаров сын, будешь?» Я обалдело кивнул, а домовой продолжил: «Болярин Владимир Калинович Кощеев подарочков тебе посылает для дела надобных». Я вежливо поблагодарил, домовой сунул мне в руки шевелящийся холщовый мешок, смерил рентгеновским взглядом, медленно поклонился и исчез. «Что это было?» – поразился Конни, из любопытства отправившийся со мной к воротам. «Русский домовик», — ответил я. «Домовик», — хмыкнул Конни. «Да у таких домовиков хозяева по одной половице ходят и дышат через раз. Кто бы сомневался». Так вот, лоснящийся от сытости, черный голосистый Петя отличался весьма дурным нравом, домовики замаялись за ним присматривать, так что, когда я забрал его для ритуала, они вздохнули с облегчением. И вот сейчас бедолага нашел свою смерть на родовом камне Блэков. Петушиная кровь хлынула в ритуальную чашу и заполнила ее на три четверти. Тушку я отложил в сторону, взял кисточку и начал покрывать лоб и щеки Тонгс специальными рунами. Сириус же откинул полотно до пояса и взял ритуальный нож из черного обсидиана. Жуткая вещь, бывший ритуальный нож ацтеков, кто-то из испанских Блэков, участвовавших в походе Кортеса, привез из Мексики и сумел подчинить. Я закончил рисовать руны на лице Тонкс и спустился на грудь. Прямо напротив сердца я начертал еще две руны, выпил приготовленное Севом зелье, опустился на камень рядом с неподвижной Тонкс, взял ее за руку и сказал Сири: «Я готов, действуй». Сириус одним движением кисти и парой слов отменил стазис, и Тонкс, злобно взвизгнув, начала приподниматься. Не успела. Удар Сириуса был коротким и точным, я почувствовал, как на мою руку упало несколько теплых капель, а тело, лежащее рядом со мной, неподвижно обмякло. Я закрыл глаза и настроился на грань. Ледяной ветер, тьма, холодные серебристые точки, похожие на звезды. Грань пришла ко мне удивительно легко, подхватила и понесла, повинуясь мысленному приказу. Ощущение полета прошло так же быстро, как и появилось. Я стоял в пустоте, освещенной холодным мерцающим светом, под ногами тускло светилась тонкая линия. Отсюда я еще могу вернуть душу. Дальше будут сложности. Я огляделся и позвал: «Тонкс, Тонкс, отзовись». Ответом мне была пустота и тишина. Неужели Тонкс успела пройти грань так быстро? Это с ментальным-то паразитом на загривке, а ведь тварь должна была всеми силами сопротивляться, за гранью ее не ждет ничего хорошего. Что-то я не вижу, упускаю, что, Тонкс? Снова выкрикнул я и опять огляделся. На сей раз мне показалось, что светящаяся линия впереди словно разделилась, и я бросился вперед. Точно, есть. Я сумел разглядеть маленькую фигурку, словно опутанную массой щупалец. Фигурка упорно ползла вперед, через грань, щупальца извивались и тянули ее назад, и я заметил, что сама фигурка, в которой я признал маленькую копию Тонкс, становится все тоньше, все призрачнее. Я рыкнул и коротким пинком отправил отвратительный шевелящийся ком через грань. Не ожидавшая этого тварь злобно взвизгнула и попыталась прицепиться ко мне. Угу, сейчас. Самонадеянность твари стоила ей пары оторванных щупалец. На грани я крут, это точно. Тварь завизжала и рванула обратно, но я очередным пинком вернул ее за линию, и тут наконец-то стало проявляться влияние грани. Щупальца сами собой стали распадаться на лоскуты. Жутковатый визг ударил по барабанным перепонкам, маленькая фигурка Тонг скорчилась в ужасных объятиях, зажав уши. Увы, в этой ситуации я не мог помочь. Грань должна была убить тварь, и оставалось только надеяться, что тварь при этом не выпьет оставшиеся силой память Тонгс. К счастью, паразиты подобного рода совершенно не переносят пребывания за гранью, и щупальца твари распались достаточно быстро, оставив после себя кучку неопрятных ошметков, которые тут же исчезли, словно провалились. Я в несколько прыжков оказался рядом с Тонкс и подхватил ее на руки, быстро вернувшись на грань. Девушка, точнее уже девочка, отражение души Тонкс теперь выглядело девочкой лет 5-6, удивленно спросила меня: «Дядя, а где мы? Где папа с мамой?» «Я тебя к ним отнесу», — ответил я. «Хочешь?» «Конечно», — отозвалась девочка. «Здесь красиво, но холодно. А ты помнишь, как зовут твоих маму и папу?» Спросил я. «Конечно», — ответила девочка. «Моего папу зовут Тет, а маму Андромеда. А меня — Нимфодора Кассиопея. Нимфодора Кассиопея Тонкс. Раньше мне не нравилось первое имя, но теперь я не понимаю, почему. Дядя, а ты отнесешь меня к папе и маме?» «Конечно», — ответил я. «Держись крепче». Девочка крепко обхватила меня за шею, и я резко, как ныряльщик из-под воды, вынырнул с грани, вновь открыл глаза и увидел над собой знакомый потолок ритуального зала. «Мать моя магия!» — раздался пораженный голос Сири. «Гарри, ты что сделал?» Я повернул голову и удивленно ойкнул. Рядом со мной на родовом камне лежала девочка лет 5-6, прикрытая до подбородка окровавленной белой простыней. Темные кудряшки разметались по камню, глаза были закрыты. Ребенок мирно спал. «Вводи ее в рот, быстрее!» — крикнул я, рывком поднимая собственное тело с родового камня. Грань изменила ее, теперь она чиста, вассальная клятва не понадобится. Нимфодора Кассиопея Блэк, нареки ее так. Надо отдать должное Сири, он не завис в недоумении, а быстро произнес ритуальные слова введения в рот. После того, как он произнес эту словесную формулу, ноги мои подкосились, и я с некоторым облегчением провалился в беспамятство. Проснулся я спустя сутки в знакомой спальне дома Блэков. Именно что проснулся, я великолепно выспался и чувствовал себя прекрасно. Даже неудобно стало перед дремлющим в кресле Конни, чьи волосы были растрепаны, а веки покраснели, то ли от недосыпа, то ли от переживаний. Но Конни, проснувшийся моментально, стоило мне открыть глаза, никакого неудобства не испытывал. Он радостно бросился ко мне обниматься, быстро позвал Сева и Сири, за которыми подтянулись и остальные блэки с примкнувшим к ним ником. Северус быстренько споил мне парочку зелий, Сири поинтересовался моим самочувствием, а старый Сигнус мрачно проскрипел: «Не знаю, как тебе это удалось, Гарри, но все получилось». «В смысле?» – не понял я, но тут воспоминание о том, как Тонкс стала маленькой девочкой, всплыло в голове. «Но я же вроде напортачил». «Нисколько», – ответила Вальпурга. «Ты сделал все, как надо. Нимфодора избавлена от ментального паразита, правда, с большей частью воспоминаний, но это даже к лучшему. А Андромеда и Тед получили второй шанс воспитать дочь достойно. К тому же, пребывание за гранью стабилизировало дар Нимфодоры. Это гораздо больше того, на что я смела надеяться. Уф, а я уж думал, что грядут нехилые разборки. А потом Тед и Андромеда, скромно державшиеся сзади, подвели ко мне Тонкс. Точнее, теперь ее стали называть Касси, по второму имени. Девочка сделала довольно изящный реверанс, а потом отбросила официоз и бросилась мне на шею. «Спасибо, дядя Гарри. Я помню, что была в плохом месте, а ты забрал меня». «Она все помнит», — одними губами спросил я Вальпургу. «Скоро забудет», — также беззвучно отозвалась она. «А окончательно добили меня Тет и Андромеда, попросившие меня стать крестным юной нимфа. Нет, лучше все-таки Кассиопеи. Так что на последний этап кубка мы с Конни отправились в самом хорошем расположении духа. Ничто, как говорится, не предвещало». Примечание к части. Домовой Кощеева. https://getzendots 241223 и пуп 5c4034 лев 23c200b3a4a6bd5c449d4 и fd607d00b3a2e15b с цели 1200. Нимфодора Кассиопея. https. Оригиналс 63,90. 79/639/1079/C66D275/5C/D7568/15170. Автору на кофе, музу на печеньке. Https. То. 41001405712719 и. Глава 37, в которой герой наблюдает за последним этапом кубка. Часть 1. Так что на последний этап кубка мы с Конни отправились в самом хорошем расположении духа. Ничто, как говорится, не предвещало. Даже погода в этот день была не характерно солнечной для хмурой зимней Шотландии. Квиддичное поле стараниями выпускников Хаффлпаффа, некоторых сотрудников отдела тайн, приглашенных лично МакГонагаллу, профессора Флитвика и, частично, Сири, было превращено в этакий зеленый лабиринт, в котором с трибун нельзя было разглядеть практически ничего. Но никто и не собирался давать зрителям скучать. Огромный зачарованный экран, вдвое больше прежнего, разделенный на 5 частей, должен был показывать путь каждого из чемпионов и возникающие перед ним ловушки. 5-я часть должна была показывать карту лабиринта и отмечать пройденный путь. Директор МакГонагалл лично прошла весь лабиринт и убедилась в том, что там не было ничего опаснее иллюзии своеобразной полосы препятствий. В центре лабиринта, как и в каноне, стоял кубок огня, который должен был достаться победителю. При первом же прикосновении к кубку победитель переносился на небольшой помост, на сей раз установленный прямо перед судейской коллегией. Чары на кубок накладывал профессор Флитвик, а в полугоблине ни у кого из нас не было оснований сомневаться. Мало того, что он был прекрасным преподавателем и просто хорошим человеком, ладно, пусть полугоблином, неважно, так он еще и был кровно заинтересован в том, чтобы никто из чемпионов не пострадал. Происшествие с Мари Виктуар и Юлием вызвали бы грандиознейший международный скандал, в случае с Николой к скандалу добавлялся бы еще и разъяренный некромант Кощеев, способный за личного ученика порвать на британский флаг всех гоблинов Британии, а уж насчет Луны лучше было даже не заикаться. Флитвик прекрасно помнил, чья Луна невеста, и кому женихом приходится любимый братишка ее жениха. И происшествие с Луной могло обернуться не только скандалом и гневом некроманта, меня, но и возвращением того проклятия, от которого гоблинов успешно избавила Сусанна. Так что нет, во Флитвике я не сомневался. Люциус, которого Драко достал со своей обострившейся паранойей, тоже проверил лабиринт и тоже не обнаружил ничего, кроме тех чар, которым там и положено было быть. Наконец я, буквально за полчаса до начала этапа, проверил кубок. Портал послушно вынес меня прямо пред несветлые очи судейской коллегии, встретившей меня добрыми улыбками. Особо добрыми они были у Кощеева и Каркарова. Мадам Делакур все еще скрывала лицо под густейшей и явно зачарованной вуалью, так что повеселило ли ее мое внезапное появление, так и осталось загадкой. Итак, все, что нужно было приготовить, приготовлено, проверено и перепроверено, все было отлажено не хуже швейцарских часов. Оставалось только ждать начала финального этапа кубка. Но старая подружка-паранойя не спешила расслабляться, и я, сидя в ложе среди почетных гостей, время от времени искоса поглядывал на густую, неестественно яркую зелень лабиринта. Конни, сидевший рядом, сыпал шутками, которые заставляли хихикать устроившихся рядом Ника, Регулуса, Гермиону и Драка. Сириус и Северус находились на поле, они будут следить за прохождением чемпионами лабиринта, так сказать, на общественных началах и, в случае, если кто-то из чемпионов получал травму, их обязанностью была его эвакуация в тот же самый знаменитый шатер, ставший пристанищем чемпионов на время проведения этапов. Все входы и выходы на квиддичное поле, а также территория Хогвартса контролировались аврорами. В общем, меры безопасности Амелия Боунс приняла беспрецедентные. Это меня немного успокоило. Паранойя из здоровенной змеюки превратилась в тоненького дождевого червяка, но этот червячок упрямо не желал успокаиваться, все извивался где-то в подсознании, все шевелился, и меня это серьезно беспокоило. Но мои дурные предчувствия сбываться не спешили. Трибуны успешно заполнялись веселыми нарядными магами, студенты всех четырех школ разворачивали умело зачарованные плакаты с пожеланиями победы своим претендентам. На плакате Хогвартса Луна, сидящая верхом на горцующем единороге и окруженная львом, змеей, орлом и барсуком, то и дело поднимала руку, выпуская из палочки сноп искр, складывавшихся в слова «Хогвартс, лучшая школа», и ослепительно улыбалась. Судьи поудобнее устраивались за столом, то тут, то там мелькал Людобыгмен в своем черно-желтом одеянии. Между рядами зрителей по трибунам сновали продавщицы сладостей с лотками и прохладительных напитков с зачарованными кувшинами, то тут, то там взлетали разноцветные шарики с портретами всех четырех чемпионов. В общем, атмосфера была самая праздничная. Судьями на сей раз, помимо МакГонагалл, Кощеева, Каркарова и мадам Делакур, были неизменные Тегум Квая, которому явно нравилось все происходящее вокруг, София Лещинска, мастер-чар и преподаватель Парижской магической академии, автор многих трудов по чарам и трех самых знаменитых европейских учебников. Насколько я знаю, у Флитвика на старших курсах есть факультатив по продвинутым чарам, на котором тоже занимаются по учебнику Лещинской. Замыкал судейскую коллегию мастер-чар и иллюзия из японской академии Махаутакара Исикава Рюичи, высокий представительный старик с посохом, в традиционных старинных церемониальных одеждах. Солидно, в общем, до невозможности. Наконец зазвучали наколдованные фанфары и на помосты с полускрытого зеленью шатра парами поднялись чемпионы. Впереди шли Луна и Никола, как набравшие более высокие баллы, следом, Мари, Виктуар и Юлий. Все четверо были одеты без всяких изысков, в удобные куртки, брюки и высокие ботинки на шнуровке. Разнился только цвет. У юношей он больше напоминал магловский камуфляж, а Луна и Мари, Виктуар, явно не сговариваясь, оделись в черное. Когда чемпионы выстроились на помосте, слово взяла МакГонагалл. Она еще раз напомнила собравшимся об успешно пройденных этапах кубка, назвала количество баллов каждого и пожелала всем чемпионам честной игры и честной победы. Пусть победит не просто сильнейший из вас, но достойнейший. Закончила свою речь МакГонагалл. Раздались аплодисменты. МакГонагалл гордо склонила голову и уселась на место, а поднявшийся Кощеев продолжил речь. Как я и ожидал, чемпионы должны были войти в лабиринт по очереди. Сначала Никола, как набравший наибольшее количество баллов, через 5 минут после него Луна, через 10 минут после Луны, Юлий, через 10 минут после Юлия, Мари, Виктуар. Лабиринт был зачарован таким образом, что участники шли каждый по собственному маршруту, не видя остальных. Пересечься они могли только у кубка, но тут уж все решали быстрота и ловкость. После объявления порядка прохождения лабиринта в плотной зеленой стене возникла полукруглая арка, забранная позолоченной изящной решеткой. Решетка плавно раздвинулась. Путь к кубку для чемпионов был открыт. Никола поднял руки над головой и сжал ладонь в ладони. Этот простой жест вызвал волну аплодисментов и одобрительного свиста. Никола чуть склонил голову и решительно зашагал к зеленой арке. сделал в нее шаг и пропал. Магический экран тут же мягко засветился. В одной из его частей возникла колдография Николы, а в самой нижней – карта лабиринта с кубком в центре. На карте зажглась красная точка и медленно-медленно двинулась вперед, оставляя за собой тонкую красную линию пройденного пути. Луна сделала изящный реверанс, а потом прижала ладошку к губам и помахала трибунам, вызвав новый взрыв аплодисментов. Войдя под арку, девушка также словно растаяла в воздухе, но на экране зажглась еще одна колдография, а по карте начала свой путь синяя точка. Она двигалась почти параллельно красной. Юлию пришлось ждать своей очереди чуть дольше, но и его приветствовали вполне искренне. Добродушный нескандальный дурмстронговец не нажил себе врагов, к тому же девушки из других школ заглядывались на симпатичного паренька, а тот умудрялся поддерживать со всеми ровные отношения. К красной и синей точкам на карте добавилась коричневая, а на экране вспыхнула колдография Юлия. Последней в лабиринт вошла Мари Виктуар, получив свою порцию аплодисментов и свиста. Правда, свиста было куда больше, чем аплодисментов, и был он какой-то неодобрительный, что ли. Красавицу Вейлу не взлюбили многие, как и ее директрису, но ее вроде бы это ничуть не волновало. Презрительно усмехнувшись, Мари Виктуар исчезла в арке, на экране появилась ее колдография, а на карте зажглась последняя точка, белая. Между тем Никола уже успел отыскать себе на свои вторые 91-е приключения. Экран, до этого показывавший его колдографию, вспыхнул, и мы увидели парня, так сказать, вживую. Он оказался на берегу широкой реки, прекрасно наколдованная иллюзия, и попытался подойти к берегу. Не вышло. Стоило Николе подойти поближе, как реку охватило пламя, судя по тому, как он поморщился от жара, иллюзия была весьма качественная. Никола несколько раз взмахнул посохом, пытаясь отменить иллюзию, не тут-то было. Какая-то фирменная наработка Флитвика, которая оказалась не по зубам даже талантливому русскому. Тогда Никола сделал шаг назад, а когда пламя опало и перед ним вновь появилась сверкающая гладь реки, присел на бережок и призадумался. Но в этот момент водная гладь пошла волнами, и из реки вылез Килпи. Причем в отличие от реки, Килпи был самый настоящий, и я чуть не расхохотался, увидев его. Флитвик не зря пригласил Ника для установки некоторых чар. Из реки вылез тот самый Килпи-сладкоежка, который так ловко играл с Регулусом в «Принеси палочку». Правда, выглядел он на сей раз еще грознее, чем обычно. Красные глаза Килпи сверкали, как раскаленные угли. Он злобно скалился на чужака, показывая заметные кривоватые клыки, и громко топал. Зрители впечатлились. Кое-где раздались испуганные женские возгласы. Килпи впрямь выглядел грозно. Зверюшка прекрасно поняла, что от нее требуется, и грациозно прошлась по берегу, нагоняя жути. Никола вскочил на ноги и направил на Килпи посох. Узрев палочку, тот радостно рванул к парню со всех ног. Я схватился за голову. Блин, прибьет же парень от страха раритетную зверюшку, как бог свят прибьет. Никола и впрямь метнул в Килпи каким-то заклятием. Тот радостно замотал головой, любимая игра усложнялась, легко увернулся от заклятия и боднул головой Николу, так что тот бухнулся на задницу. Килпи же схватил в зубы вожделенную палочку, сделал вокруг ошеломленно хлопавшего глазами парня круг почета, и вновь приблизившись к Николе, стал совать ему посох в руку, давай, мол, поиграем. А когда парень протянул руку за посохом, резко отдернул морду и снова поскакал вокруг парня, высоко задирая ноги. К чести Николы он довольно быстро сообразил, что зверюшка не агрессивна, и стал что-то говорить, судя по всему не заклинание, а что-то ласковое. Килпи прислушался, а когда Никола полез в поясной кошель, не выдержал, выплюнул на землю посох и ткнулся в руку парню любопытной мордой, проверять, а что еще есть у человечка интересного и занимательного. Судьи стали переговариваться, видимо решили, что Никола достанет сейчас что-то запрещенное, но тот достал из кошеля только большой квадратный пряник, вроде бы даже с повидлом. Все, жуткую красноглазую тварь можно было брать голыми руками. Килпи в два укуса прикончил пряник, облизнулся, и повернулся к Николе боком, что, мол, стоишь, садись, давай. Никола быстро вскарабкался на спину Килпи, и тот в два прыжка преодолел иллюзорную реку, высадив парня на противоположном берегу, после чего тщательно обнюхал кошель на предмет чего-нибудь вкусненького, ничего больше не обнаружил, разочарованно помотал головой и бухнулся в реку, переваривать тяжкими трудами схомяченный пряник. Никола же помахал рукой Килпи и отправился себе дальше. Народ облегченно зааплодировал, изображение на экране исчезло, вновь став колдографией. Зато ожила часть экрана с колдографией Юлия. Ему досталось совершенно другое испытание. Парень оказался перед тропинкой, с обеих сторон которой к нему тянули корявые ветви древесные великаны. Причем, в отличие от огненной реки Николы, лесные великаны были самые настоящие. Мадам Спраут с помощью своего фирменного заклятия и удобрения на основе драконьего навоза, смешанного с аммиачной селитрой, растопырником и еще парочкой ингредиентов, о которых я не хочу ничего знать, превратила на несколько часов вполне мирные каменные дубки в жутковатые подобия энтов из «Властелина колец». На мой законный вопрос, что курила добрейшая Помана, прежде чем выдать этакое, Конни строго заметил, что в прежние времена мастера-гербологи могли не только травки выращивать, а с помощью своего умения наколдовывали таких древесных стражей для охраны и защиты жилищ. На мой второй законный вопрос, не приключался ли родимчик с детьми хозяев от лицезрения этакой красоты, Конни только шлепнул меня по затылку и заявил, что я мешаю ему смотреть. Пришлось подчиниться и перестать задавать вопросы, тем более, что наблюдать за экраном было все интереснее и интереснее. Итак, как только Юлий сделал шаг вперед, жутковатые корявые руки ветви потянулись к нему, казалось, вот-вот они его схватят и разорвут на мелкие части. Юлию на ум пришло то же самое, он снова отступил на шаг и тихо, но отчетливо выругался. Вся крев, ага, а вот и звук прибавился. Похоже, сразу его наладить не удалось, но тут Юлий сосредоточенно нахмурился и рванул вперед на хорошей скорости, ловко уворачиваясь от тянувшихся к нему рук сучьев древесных великанов. Физическая подготовка в Дурмстранге явно была на высоте, Юлий сумел пробежать опасный участок с удивительной быстротой и ловкостью, ни разу не попав древесным великанам в руки. Правда, когда он чуть замешкался, один из сучьев вырвал лоскут из его куртки на плече, но это была единственная добыча карикатурных энтов, которые зря грозили своими сучьями ловкому парню. Едва нога Юлия успела ступить на безопасный участок, изображение исчезло, сменившись колдографией, и в другой части экрана появилась луна. Девушка шла вперед, абсолютно не торопясь и вроде бы хаотично помахивала палочкой, но в ее движениях была некая система. Вот замерла, наткнувшись на невидимую преграду, стайка пикси, а вот смотались в клубки и спрятались дьявольские силки. Но показывали нам девушку явно не из-за этих мелких преград. Впереди, перегородив дорожку, лежала, вальяжно устроившись, сфинкс. Мощное львиное тело, покрытое короткой шерстью песочного цвета, с тяжелыми когтистыми лапами и длинным хвостом с темной кисточкой странным образом сочеталось с симпатичной женской головкой, смуглой, кудрявой и темноглазой, кокетливо украшенной старинной золотой диадемой с крупными овальными синими камнями. Золотисто-коричневые крапчатые крылья лежали на львиной спине, как свернутый узорчатый плащ. На редкость красивое создание, и, если верить мифам, ужасно опасное. А на деле, между прочим, одна из ведущих сотрудниц Каирского института магической археологии, автор бесчисленных монографий по истории Египетского царства, свидетелем которых эта ученая дама и являлась. Некоторые из ее книг изданы в магдловском мире, разумеется, под псевдонимом. Египтяне относились к магическим существам с куда большим пиететом, чем англичане, но вынуждены были многое терпеть. Именно англичане больше 100 лет назад навязали египтянам кабальный договор с гоблинами, согласно которому зелененькие до сих пор шарят в древних гробницах. Само собой, для магглов все уже украдено до нас, но гоблины до сих пор находят нечто куда более важное, чем золото, обрывки древних знаний. Госпожу Неферахит, такое имя носила сфинкс, они давным-давно приглашают сотрудничать, но та отказывается. И как ее удалось уговорить поучаствовать в турнире? Между тем луна приблизилась к сфинкс, и та грозно развернула крылья. Зрители ахнули, а луна, ничуть не испуганная грозным зрелищем, вежливо поклонилась и сказала: «Здравствуйте, госпожа сфинкс. Наверное, вы будете загадывать мне загадки?» «Ты угадала, дитя», — величественно кивнула сфинкс. «Тебе нужно дать мне 3 правильных ответа, чтобы пройти дальше. Не боишься?» «Нет», — бесхитростно ответила луна. «Ведь вы такая красивая. Сдается мне, что после этого ответа сфинкс пропустила бы луну дальше без всяких загадок, но она прекрасно помнила о магическом видеонаблюдении, поэтому, вздохнув, заявила: «Готова ли ты, дитя?» «Да, госпожа сфинкс», — отозвалась луна и просто опустилась на траву, поджав под себя ноги. Сфинкс кивнула и начала говорить. «Вот моя первая загадка, и она очень проста, но отвечать нужно быстро, не раздумывая, помедлишь, я засчитаю поражение». «Поняла», Луна кивнула, и сфинкс продолжила. «У вельможи, отца Мерит, 5 дочерей, их зовут Чача, Чичи, Чичи, Чоча. Как зовут пятую дочь?» Луна быстро ответила, и часть зрителей разочарованно ахнула, но сфинкс улыбнулась. «Правильно, вот моя следующая загадка. Некий царевич, сын фараона, плыл на корабле в страну Пунт и попал в шторм. Корабль его был разбит, и вынесло его на берег неведомого острова, на котором жили воинственные девы, ненавидящие мужчин. И решили они принести его в жертву своей богине, и почувствовал он дыхание смерти у лица своего. И попросил он дев выполнить его единственную просьбу перед смертью, и они согласились. Но когда царевич высказал свою просьбу, то они снарядили ему лодку, снабдили едой и отпустили с миром, так что спасся он и достиг пределов земель отцовских. Что попросил царевичу воинственных дев такое, что они не стали выполнять его просьбу и не стали приносить его в жертву, а пощадили и отпустили с миром. Луна улыбнулась и ответила. Сфинкс только кивнула. «И тут ты права, разумное дитя. Ничего себе!» — восхитился Конни. «Я бы ни за что не догадался. Это от того, что ты плохо знаешь женщин», — подначил его я, получив в ответ сердитый взгляд. «Ох, если все хорошо закончится, меня, похоже, ждет веселенькая ночь». Но Конни неожиданно улыбнулся и приложил палец к губам. «Тише, мол, хочу послушать последнюю загадку». Сфинкс не подвела. «Последняя моя загадка коротка, но проще от этого не становится. У фараона есть младший брат Ихмас, а у Ихмаса братьев нет. Как такое возможно?» Луна ответила на последний вопрос так же быстро, как и на два остальных, и сфинкс лениво подвинулась, освобождая проход. «Иди, дитя, и пусть осеняет тебя своей защитой грозная Сехмит, пусть охранит она тебя, ибо вижу я зловещую тень над путем твоим». Луна ласково погладила громадную львиную лапу сфинкс и побежала вперед. Изображение исчезло, а меня словно громом поразило. «Ой, не зря моя подружка паранойя вопила, ой, не зря. А не хотите ли попробовать отгадать загадки сфинкс, мои дорогие? Тем более, что они очень просты, несмотря на египетский антураж». Примечание к части. Сфинкс. HTTPS. The Сфинкс красивая иллюстрация зверя с унами. Глава 38, в которой герой наблюдает за последним этапом кубка. Часть 2. Конни тоже слышал слова сфинкс, поэтому, когда изображение исчезло, я почувствовал, как его пальцы сжали мою руку, и услышал в голове тихий голос. «Гарри, сфинксы не лгут». Она что-то почувствовала, что-то угрожает Луне. «Что?» – горестно вздохнул в ответ я. От Конни в ответ пришло ощущение некоторой растерянности. «И в самом деле, что?» «Авроры, присланные министром Боунс, бдят. Лабиринт и кубок проверены не по разу. Среди судей и гостей вроде бы нет злоумышленников. Что может угрожать Луне? Если бы не просьба Гекаты не вмешиваться, я бы точно сам вскочил с места, бросился бы в лабиринт, схватил Луну в охапку и передал бы Драка с рук на руки, чтобы тот спрятал ее в Мэнере под защитой родовых охранных чар. Только, боюсь, что Луна не оценила бы такой заботы, и да, утащить ее из лабиринта можно и в Мэнере запереть тоже. Только вот надолго ли, да и брак между Луной и Драка после такого станет невозможным. Луна многое может простить, но она терпеть не может, когда ограничивают ее свободу. Во всяком случае, барон твердо обещал мне, что с Луной не случится ничего худого, а свои обещания он всегда выполняет. Правда, не всегда так, как того хотели просители. Вот этого-то я и боюсь. И злюсь на Гекату, как она могла согласиться играть судьбой близкого мне человека и будущей родственницы. Впрочем, за долгие века пребывания в собственном мирке богине наверняка хочется развеять скуку, а мои суматошные приключения ее забавляют. Во всяком случае, следует признать одно – мы так и не приблизились к разгадке того, кто у нас является засланным казачком, то есть носителем души Мерлина. И это плохо. Такое чувство, что меня постоянно сбивают с толку, не дают додумать самое главное, и это вполне возможно. Потому что барону Самиди необходимо рассчитаться с блудным Кингсли, забрав его душу, и, по его словам, только я могу ему помочь в этом непростом деле. И, как бы я ни старался, могущественный Ла будет делать все, чтобы его план удался. «Гарри», пробился ко мне Конни, «Гарри, что с тобой? Тебя так расстроили слова этой песчаной полукошки? Да и я тоже хорош, Гарри, ошибаются все, вот и она могла ошибиться. Я обнял Конни за плечи и прошептал в чуть порозовевшее ухо. Спасибо. За что? Удивился Конни. За то, что ты у меня такой замечательный. Конни покраснел и пробормотал. Скажешь тоже. И вообще, давай смотреть, там Вейлу показывают. Без лицезрения прелести Мари Виктуар я бы точно обошелся, но то, как она будет проходить испытания, было интересно, поэтому я вслед за Конни стал смотреть на экран, показывавший бегущую по зеленому лабиринту Мари Виктуар. Деревья и кусты вели себя смирно, но неожиданно Мари Виктуар повернула и оказалась в каком-то подобии аллеи, которую образовывали фигурно выстриженные кустарники. Причем кустарники были выстрижены так искусно, что походили на огромных зеленых зверей, очень опасных зверей. Вот стоит, припав на передние лапы, словно готовясь напасть, гигантский волк, рядом замерла, принюхиваясь, мантикора, опустили рога огромные критские быки, извивает зеленые кольца гигантская змея. Фантазия мастеров оказалась неистощимой и свое немаленькое вознаграждение они отработали до последнего кната. Кстати, часть трат на кубок удалось отбить продажей сувениров. Мы с Ником дружно вспомнили свое магловское прошлое, да и у самих магов сувенирная индустрия была не в забросе, продавали же они плакаты квиддичных команд и фигурки лучших игроков, вот и мы предложили Боунс организовать нечто подобное, плакаты, значки, фигурки чемпионов, фирменную бижутерию, в моду с легкой руки Луны вошли сережки-редиски, сережки-вишенки и сережки-морковки, амнинокли с функцией записи, чтобы потом посмотреть понравившиеся моменты еще раз, а маглорожденные работники торговой индустрии прибавили к этому футболки, бейсболки, блокноты, ручки и кружки с символикой турнира, портретами чемпионов и даже с гербами факультетов Хогвартса. Все вышеперечисленное неплохо раскупалось, а сувениры, посвященные Хогвартсу, хорошо разбирали иностранные студенты, чтобы привезти родным и близким, да и себе на память оставить сувенир из английской магической школы. Так вот, Мари Виктуар дошла до аллеи, образованной зелеными зверями и остановилась. Я бы тоже остановился, ежу понятно, что все эти фигуры тут неспроста и без проблем чемпионку не пропустит. Девушка сделала несколько движений палочкой, но все вокруг было неподвижно, и зеленые фигуры тоже не собирались оживать. Тогда она сделала несколько неуверенных шагов вперед, потом ускорила шаги и, наконец, почти побежала. Мари Виктуар уже прошла половину зеленой аллеи, когда мантикора, которую она миновала, сделала резкий прыжок вперед. Девушка успела увернуться лишь чудом и издала короткий, резкий крик ужаса. Этот крик словно послужил сигналом для прочих зеленых фигур. Они зашевелились, беря Вейлу в кольцо. Из палочки девушки вылетела струя огня, она словно гигантский язык, облизала несколько зеленых фигур, но огонь не причинил им никакого видимого вреда. И тогда Мари Виктуар вызвала ветер. Тугой воздушный вихрь снес с ее пути несколько зеленых фигур, и она сумела проскользнуть в образовавшуюся щель, бросившись вперед. И тут же некоторые из фигур вернулись на свои места и замерли неподвижно, но мантикора, один из гигантских быков и гигантский же скорпион, щелкавший зелеными клешнями, бросились вдогонку. Двигались они удивительно быстро. Одна из клешней скорпиона сомкнулась на высоком ботинке Вейлы, и девушка упала. Зрители вскрикнули от ужаса, но Мари Виктуар не собиралась сдаваться. Снова громко вскрикнув, она сменила облик на жутковатое подобие гарпии, уродливой полуптицы-полуженщины, и, взмахнув крыльями, тяжело взлетела, сумев вырвать ногу из клешни скорпиона.